По идее, после такого изнурительного снежного похода, да еще и со штурмом города в финале, армии нужно было дать минимум 3 дня отдыха, но время было дорого. Нужно выжать все, что только возможно, из фактора неожиданности. Нашего появления нынче также не ждут под Орликом, как не ждали под Яблонцем. Так что один день — это было все, что я мог позволить своим солдатам в плане отдыха. Ничего, вернемся в Торидию, отдохнем как следует. Для меня день начался со знакомства с генералом Казимиром Пищаком. Оказался он достаточно молодым, 32-летним человеком среднего роста, круглолицым, голубоглазым. Держаться старался с достоинством, хвалил нас с Григорианским за смелое и неординарное решение и отдавал дань беспримерному мужеству наших солдат. Ну а кроме всего прочего, 10 раз предложил нам мирно разойтись по сторонам. Мол, вы меня не видели, и я вас не знаю. Пищак настолько верил, что со дня на день в Яблонец заявится король Яныш I с большой армией, что переубедить его не могли никакие доводы. В какой-то момент мы с князем Григорианским даже обеспокоенно переглянулись. Вдруг в чем-то ошиблись, чего-то не учли. Вдруг улурийский король, презрев грозящую с юга опасность, все же отправился на север утверждаться на нагло отхваченной у соседа территории. Или разведданные оказались неверными, и Яныш в состоянии выставить сразу 2 дееспособные армии. Не слишком ли рано мы уверились в ограниченности возможностей разбитого торидийской армии монарха? Впрочем, нет. Очень заразительна слепая вера генерала в своего короля, но нет. Никакое волшебство не в состоянии 16-тысячное войско моментально увеличить вдвое. И с артиллерией у уларийцев большие проблемы. Она и так-то была не в блестящем состоянии ввиду упорного стремления короля-полководца решать исходы сражений исключительно за счет стойкой пехоты и сметающей все на своем пути тяжелой кавалерии. А после Грушевского сражения и вовсе находится на грани исчезновения. Так что даже если завтра сюда явятся еще 16 тысяч уларийцев, нас это не сильно напугает. Наши пушкари как минимум уравняют шансы, а то и вовсе обратят противника в бегство. Ну а если нет, то скажутся другие наши преимущества. В организации, обмундировании, вооружении. Потому подобный сценарий представлялся мне не таким уж страшным, хотя и гораздо более трудоемким. Ну а вариант с игнорированием той угрозы, что организовал из Карбинского края Федор Иванович, представлялся совсем уж маловероятным, потому как я на штурм Злина пошел только после получения подтверждения о начале переброски уларийских войск на юг. Яныш обязан был отреагировать на ход Торидии, и он отреагировал, а тузы в рукаве просто так, из ничего не появляются. «Полагаю, что раз уж господин генерал так спешит встретиться со своим монархом, — обратился я к Григорианскому, — то стоит поспособствовать этому, отправив пана Казимира королю навстречу». «Навстречу? Это далековато будет, — глубокомысленно изрек Василий. Думаю, король сейчас где-то в районе Торшика, генералу бы просто до родины добраться». «Ну, господа! — всплеснул руками Пищак. «Я думал, что как дворяне и офицеры мы друг друга поймем. Мой государь обещал сам подойти в Яблонец со свежим войском, а мы все понимаем, что вам в этом случае не поздоровится». «Господин Пищак, честно говоря, этот восторженный военачальник уже начинал меня раздражать. А вам посчастливилось побывать с вашим королем в Грушевском сражении? Нам вот с князем довелось там наблюдать его монаршую спину». «О! Это была чистая воды случайность. Несчастливое стечение обстоятельств». «А, вон оно что!» — воскликнул Григорянский. «А мы-то все гадали, что случилось. А он за счастливой ложечкой домой побежал». «Да вы что? За какой еще ложечкой?» Пан Пищак в возмущении приподнялся со своего стула. «За чайной», — усмехнулся я. «Пора было заканчивать эту отнимающую наше драгоценное время комедию». «Значит так, генерал. Вы со своими солдатами прямо сейчас покидаете Яблонец и направляетесь к улурийской границе. Без оружия, но при своих знаменах и с продовольственным обозом. Люди подполковника Шмитцера сопроводят вас. Вернуться не пытайтесь, в следующий раз снисхождения не будет. Посечем картечью без всякой жалости». «Без оружия? Да еще в сопровождении селерийцев?» — воскликнул совершенно обескураженный Пищак. «Не обсуждается», — отрезал я. «Вы вообще-то здесь гости незваные. Радуйтесь, что так уходите, практически без потерь». С минуту улурийский генерал испытующе сверлил нас взглядом из-под насупленных бровей, переваривая услышанное. Но в конце концов, благоразумие взяло верх над гордостью. Да и какой у него был выбор? «Хорошо», — медленно произнес пан Казимир, придя к согласию в своих мыслях. «Пожалуй, это действительно самый достойный выход для нас. За мной теперь долг, и я обещаю отплатить вам подобным же образом, но только один раз». «Договорились». Улыбнувшись уголком губ, князь Василий протянул Улурийцу руку, после чего пришла очередь нашего с Пищуком рукопожатия. «Скажите, князь», — генерал задержал мою руку, глядя мне при этом прямо в глаза, «правда, что вас не взяла пистолетная пуля в Злине? Пуля, выпущенная командиром местного гарнизона в упор? Да что ж такое? Какими немыслимыми путями распространяются слухи? Это ведь буквально позавчера было. Я так думаю, что еще не все наши солдаты об этом знают, и не все селерийцы Злинского гарнизона. А этот уже в курсе. Или я ошибаюсь, и в курсе уже вся округа? Даже не знаю, смеяться или плакать по этому поводу, но чувствую, что вот-вот, в довесок ко всем прежним подвигам, мне припишут еще и пуленепробиваемость. Дело в том, что слухи о меткости подполковника Шмитцера слегка преувеличены, с трудом сдерживая раздражение, ответил я. Пуля лишь слегка отцарапала руку. «Скромничает», — нагло заявил Григорянский. «У меня сердце в пятки ушло, когда князь упал, но через мгновение он уже вскочил и принялся орудовать шпагой, как ни в чем не бывало». «Зараза такая, Григорянский! Неукоснительно придерживаясь своей стратегии, планомерно лепит из меня мифическую личность. Видите ли, он считает, что так врагам Таридии будет гораздо страшнее, и многие вообще предпочтут не связываться с государством, привлекшим на свою сторону самого князя Холода». Чем дальше, тем сильнее эта чушь меня раздражала. Во-первых, это не слишком приятное сравнение. Ведь несмотря на то, что Холод характеризуется как строгий, но справедливый, несомненно, он относится к категории злых героев. Во-вторых, это персонаж дохристианской эпохи, попросту говоря, языческой, и из-за этого у меня возникают трения с церковниками. Ну а в-третьих, таридийцы должны рассчитывать на самих себя, а не надеяться на помощь мифических супергероев, тем более имеющих сомнительную репутацию. Не знаю, какой вывод для себя в итоге сделал Пищак, но, по-моему, ушел он все-таки впечатленным. Да и черт с ним. Пусть что хочет, то и думает, лишь бы больше под ногами не мешался. «Вася, ты бы лимончик съел?» — вкрадчиво обратился я к другу, как только за Пищуком закрылась дверь. «От такой широкой улыбки и лицо треснуть может». «Да где ж в этой глуши, да еще зимой лимон ты отыщешь?» — пожал плечами князь. «Как только в теплицах холодного удела созреют, целое ведро тебе пришлю». «Зря сердишься. Все эти истории тебе только на пользу идут. Ты не представляешь, сколько людей изощряются во вранье, пытаясь придумать для себя красивую легенду. А тебе и напрягаться не надо. Само собой все получается. Так что, как ты там говорил, расслабься и получай удовольствие». «Да ты пойми, я обычный человек. И ты прекрасно знаешь, что с той пулей мне сильно повезло. Всего несколько сантиметров в сторону, и она пробила бы мне сердце». «Но не пробила же!» Григорянский был просто непробиваем в своих убеждениях. «Все эти истории делают из меня кумира, представляют каким-то сказочным героем, всемогущим и несокрушимым. А завтра я споткнусь на ровном месте и расшибусь насмерть. Представляешь, какое разочарование всех постигнет?» «Типун тебе на язык», — возмутился Василий. «Даже думать об этом не смей, ведь все же хорошо складывается. Ты провел войско сквозь буран и практически без потерь взял захваченный уларийцами город. Разве это недостойная тема для легенды?» «Ты бы знал», — тяжело вздохнул я. «Сколько раз я себя проклинал за то, что погнал армию в поход в такую погоду. Сколько раз в отчаянии просил Бога помочь найти дорогу и не погубить понапрасну солдат. То, что мы вышли таки к Яблонцу, это просто невероятная удача, а моей заслуги в том нет. Вот ты бы, Бодров, сам себя послушал», — усмехнулся Григорянский. «Там повезло, здесь повезло, везде повезло. Заметь, повезло тебе, а не нашим врагам. Я понимаю, тебе вчера пришлось сильно попереживать за исход дела. Да и вообще эта кампания идет далеко не так легко, как кажется со стороны. Но посмотри, что мы имеем на выходе». «И что же?» — поинтересовался я, уже догадываясь, что услышу в ответ. «А вот что!» Князь снова расплылся в улыбке, предвкушая эффект от своих слов. «Князь Холод приказал водам Дивалицы подняться из ущелья, и когда река выполнила приказ, его солдаты поплыли на плотах прямо к мосту и взяли штурмом, не ожидавшую нападения с этой стороны, прежде неприступную крепость. Потом Холод провел свое войско через снежную бурю и обрушился на голову спокойно сидящих в теплых домах Яблонца уларийцев. Чем тебе не сюжет для легенды?» «Ты забыл про пулю», — мрачно добавил я. «Ах да, пуля! Пуля! Это мелкий, но очень важный штрих. Пистолетный выстрел с 10 шагов. Это тебе не шутки. Но ты остался жив, да еще и стрелявшего едва не заколол. Все, Григорянский, отстань. Чувствуя бесполезность спора, я обреченно всплеснул руками. «Давай уже заниматься следующим этапом кампании. Будет распрекрасно, если мы завтра сможем обнять Алешку». «Да кто ж против-то?» — согласился князь. «Это ж ты спор затеял». «Ну вот, я еще и виноватым остался. Вот же упертый этот Григорянский. Ну да ладно, уж какой есть. А споры с ним будем вести на родине, долгими зимними вечерами перед камином и с бокалом глинтвейна в руках. Сейчас есть дела поважнее. Вот уж кому вовсе не пришлось отдыхать, даже в выходной день, так это разведчикам. Конные разъезды и лыжные патрули с самого утра отправились во все стороны, даже назад, в направлении оставшегося за спиной Злина. Такова уж судьба, глаз и ушей армии. Зато мы в курсе всего происходящего в округе и имеем возможность своевременно реагировать на любую угрозу. Ну и планы строить, в зависимости от обстановки. А обстановка складывалась таким образом, что почти 6000 селерийцев, имитируя настоящую осаду, жгли костры вокруг маленького, прилепившегося одним боком к скале замка со странным названием «Орлик». И командиров этих селерийцев нисколько не волновал тот факт, что в каких-то 17 километрах к западу иноземцы захватили целый город, а в перспективе претендуют на половину селерийской провинции. Вот такая странная любовь к родине. А ведь какой сильный мог быть ход, если бы они общими усилиями заставили войска у Лории убраться во свояси? Престиж руководителей такого предприятия взлетел бы до небес. Глядишь, и великокняжеская семья передумала бы искать спасение за границей. Но нет. Об отпоре врагу никто и не помышляет. Знатные князья да бояре озабочены заочной борьбой за влияние на малолетнего правителя, а то и вовсе подумывают о зарождении новой династии. И помолвку княжны многие не прочь переписать в свою пользу. И промеж собой согласия у селерийских подданных нет. Каждый тянет одеяло в свою сторону. И лагерь их представляет собой беспорядочное стойбище, где каждый отряд устраивается так, как считает нужным его предводитель. И армия, по большому счету, состоит из иррегулярной кавалерии с редкими вкраплениями примкнувшей к ней пехоты с десятком разномастных орудий. Ни общего командования, ни централизованного снабжения. Что ж, тем лучше для нас. Буран к утру утих. Установилась ясная морозная погода, температура упала, но не критично, градусов до 12-15. Это не помешает нашим отлично экипированным войскам совершить еще один марш-бросок, а вот неотягощенные строгой дисциплиной мятежники-селерийцы явно не станут активничать. Скорее будут жечь костры, дожаться по теплым углам. А это то, что нам и нужно. Мы выступили вечером, а к 2 часам ночи уже заняли свои позиции в прямой видимости мирно спящего лагеря противника. В Яблонце оставили всех больных и раненых, а также 2 пехотных батальона на всякий случай, чтобы у пана Шмитцера, любезно согласившегося занять вакантный пост коменданта города, не возникало никаких дурных мыслей. Ну что ж, приступим к предпоследней части операции по разблокированию наших друзей, застрявших в этом маленьком селерийском замке. Первыми снова вступили в дело разведчики, пластуны разобрались с редкими дозорами. Следом гусары стремительно прошлись по тылам лагеря противника, старательно поджигая на своем пути все, что могло гореть. Как и ожидалось, в стане осаждающих крепость началась паника. Масло в огонь подлила открывшая стрельбу артиллерия. Завораживающее прекрасное зрелище являли собой пылающие в ночи окраины селерийского лагеря. Пылал обоз, горели занятые мятежниками строения постоялого двора и прилепившиеся к нему утлые домишки то ли жилого, то ли хозяйственного назначения. Пламя с одинаковой легкостью пожирало роскошные шатры знати, а также шалаши и палатки простых воинов. Огонь очерчивал границу лагеря, являясь отличным целеуказателем для нашей артиллерии. И Григорянский веселился от души, забрасывая к огненной черте тучи бранскугелей. Зажигательные снаряды, чертя в ночном небе красивые огненные дорожки, аккуратно ложились вдоль западной и южной границы обширного и по большей части беспорядочного стойбища, которым и являлся на деле лагерь мятежных подданных великого князя. Подобная тактика была выбрана сознательно, чтобы переполошить селерийцев, заставить их в ужасе бежать в восточном направлении, но не убивать. Не воевать мы сюда пришли, и лишние жертвы нам не нужны. Пусть местные тут сами меж собой разбираются и помнят нашу доброту. А что? Кто-то из уцелевших этой ночью просто порадуется, посчитает, что повезло ему, что благодаря своей прыти и нерасторопности таридийцев он избежал смерти. А кто поумнее, тот смекнет, что мы могли все войско побить, да не стали, и сделает соответствующие выводы. Может, не прав я, может, излишнюю мягкость проявляю, не соответствующую этой эпохе. Время покажет. Главное, что я верю в свою правоту. Вот выведу из окружения Алешку с сопровождающими лицами и назад, домой. Там дел не в проворот. В основном мятежники оправдали наши ожидания. Большая их часть, пометавшись некоторое время в панике на фоне огненных всполохов, без оглядки бросилась на утек в единственно безопасном направлении, то есть на восток. Если не отыщется среди них решительного и авторитетного предводителя, то в ближайшие часы они не вернутся. Но наивно было предполагать, что удастся обойтись одними лишь мерами устрашения. Решительные и авторитетные, правда при этом не очень умные, предводители нашлись в самом лагере. Кто-то сумел организовать 3,5-4 сотни всадников и бросил их в отчаянную атаку прямо на позиции артиллерии. На левом фланге у меня стояли 2 эскадрона драгунов и эскадрон гусаров. Остальная кавалерия была распределена между резервом центра и правым флангом. Маловато для решающего преимущества. Правда, учитывая разномастность атакующих и отсутствие строя, скорее всего, торидийская конница возьмет вверх. Но зачем рисковать жизнями своих людей, если еще не сказали последнего слова «пушки»? Князь Григорянский прекрасно знал, что нужно делать, и, реагируя на угрозу, левая часть его батареи успела дать залп бронзгукелями по практически настильной траектории. Бомбардиры показали отменную выучку, положив снаряды аккурат в голове отряда. Нескольким всадникам все же удалось проскочить, но вот следовавшим прямо за ними не повезло оказаться в самом центре маленького ада. Десятки лошадей на всем скаку падали в снег, заставляя всадников совершать невероятные кульбиты, не попавшие под снаряды животные, перепуганные огнем, поднимались на дыбы, сбрасывая своих седаков на земь, или просто сворачивали в стороны, обезумев от страха и не слушаясь команд наездников. Следующий залп артиллерии положил конец этой благородной, но изначально обреченной на неудачу попытке прорыва. Теперь уже абсолютно точно в бегство обратилась вся повстанческая армия, за исключением той маленькой группы всадников, что успела проскочить к позициям Григорянского. Но эту горстку безумных храбрецов встретили штыками выдвинувшиеся из-за батареи батальоны 3-го Белогорского пехотного полка, так что исходившая от них угроза была быстро ликвидирована. Наша кавалерия еще немного пошумела к югу от лагеря, нагоняя страху на подставшую пехоту. Со стен замка тоже раздалось несколько пушечных выстрелов. Гарнизон внес свой посильный вклад в дело снятия осады. И на этом так называемое «ночное сражение» при Орлике было окончено. Можно было бы сказать, что в селерийском лагере мы взяли богатую добычу при минимальных затратах и полном отсутствии потерь, но доставшийся нам обоз не был обозом регулярной армии. Поэтому оружие по большей части было разномастным, боеприпасы сомнительного качества, не чета нашим. Съестные припасы каждый отряд тоже заготавливал кому как на душу придется. Об общевойсковой казне и говорить не приходилось. В общем, все, что уцелело от огня, я приказал направить в фонд премирования личного состава. На стенах замка царило ликование. Похоже было, что там собралось все набившееся в эту маленькую крепость население, включая наших уланов и драгунов. Хорошо еще, что осажденные удержались от осуществления собственной вылазки, ограничившись лишь стрельбой со стен. Сцепись они с противником, могла бы завязаться серьезная драка, в которую нам волей-неволей пришлось бы ввязываться. Нет. Исход боя все равно был бы в нашу пользу, но потери возросли бы многократно. А так, мы, считай, на испуг взяли противника. Всегда бы так побеждать. Спустя полчаса ворота Орлика распахнулись, выпуская в поле небольшую группу всадников, и вскоре мы с Григорянским уже обнимали светящегося от радости царевича Алешку. «Это просто блеск, Миха! Васька! Это просто блеск! Это красота! Это гениально! Эти огненные шары в ночном небе! И страшно, и завораживающе красиво одновременно! Как же я ждал вас! Каждое утро и каждый вечер выходил на стену с подзорной трубой в надежде, что увижу наши знамена!» «Да, Алешка, только сейчас я понял, как нам тебя не хватало все это время», — сказал я. Мы с Григорянским рассмеялись при виде щенячьего восторга нашего товарища. «А уж как мне вас не хватало!» Алексей понизил голос. «Есть у меня подозрение, что наши селерийские друзья уже вели за моей спиной переговоры с мятежниками. 2-3 дня, максимум неделя, и они попытались бы сдать Орлик». «Думаю, что осаждающие только на это и рассчитывали», — усмехнулся князь Василий, намекая на почти полное отсутствие в захваченном стане артиллерии и каких-либо приготовлений к штурму. «Зато видели бы вы, какими глазами на меня теперь Стефания смотрит. Царевич заговорщицки подмигнул нам. «За мной же целая армия пришла. Я им всем говорил, что сам князь Холод придет меня выручать. Они смеялись за моей спиной. Думали, совсем дурачок. А я-то прав оказался. Все, по-моему, вышло». «Только вот не нужно про Холода». Я недовольно поморщился и кивнул в сторону князя. «Всю работу Василий Федорович сделал. Быстро, точно, аккуратно. Прям зависть берет». «Ой, ну ладно», — отмахнулся Григорианский. «План-то твой был». «Я одного не пойму», — спохватился младший царевич. «Вы как Злин и Яблонец проскочили». «А кто тебе сказал, что мы их проскочили?» — довольно хохотнул Григорианский. «Обе крепости пришлось брать штурмом. Вон, Миху в Злине едва не застрелили из пистолета». «То есть как? Штурмом взяли?» Лицо Алексея Ивановича аж вытянулось от изумления. «Но ведь Злин неприступен, а в Яблонце сидят уларийцы». «Уларийцы сейчас маршируют домой. В Яблонце сидит гарнизон Злина с нашим усилением, а в Злине сидит наш гарнизон». Искрящийся довольством князь Василий продолжал шокировать Алексея. «Но как?» «Пришел князь Холод и навел порядок». Григорянский уже откровенно ржал во весь голос, глядя на мою недовольную и Алешкину удивленную физиономию. «Об этом еще будет время поговорить», — прервал я его веселье. «Как скоро мы сможем выступить в обратный путь? Я бы хотел убраться отсюда как можно быстрее». «Утром сможем выехать». Царевич неожиданно смутился, и я сразу понял, что он уже нарисовал себе в воображении несколько иные планы. «Но ты не рассматриваешь вариант с походом на столицу? В стране такие разброты шатания, что наше войско без труда сможет захватить Рюдек». «Да ты пойми, Алешка». Я тяжело вздохнул, поскольку уже устал втолковывать окружающим прописные истины. «Захватить Рюдек мы можем, но что будет дальше? Чужаки в столице. Это же мощнейший раздражитель, способный объединить даже непримиримых врагов на внутренней арене. Против нас восстанут даже те, кто сейчас пытается остаться в стороне от политики. Мы в осаде окажемся посреди враждебной страны. А нам оно нужно?» «А так правящая семья будет в полной безопасности в Таридии», — присоединился ко мне Григорианский. «Ударка будет свой двор, в Ивангороде или Клинцах, как пожелают. И уже весной лояльные вельможи будут спешить туда на поклон к великому князю. А недовольные пусть здесь передерутся между собой. Пока есть законный наследник, все их потуги не имеют смысла. Тем более, что как только состоится ваш с княжной Стефанией брак, ты станешь первым претендентом на регенство. Вряд ли кто-то осмелится спорить с этим». «Да, большинство предпосылок для мятежа отпадет само собой», — продолжил я мысль. «Сейчас ведь многие рассчитывают именно через брак со Стефанией получить регенство и стать новым претендентом на престол. А там под шумок можно и малолетнего правителя устранить». «Все так и есть», — сокрушенно покачал головой Алексей. «Мне уже кажется, что каждый встречный силериец готов проткнуть меня кинжалом, чтобы тут же предложить Стефании руку и сердце. Но есть некоторые деятели, выступающие за смену династии, утратившие доверие подданных. Вот пусть эти пауки передерутся тут между собой. А через год-два уставшие от междоусобиц силерийцы на руках внесут в Рюдек Дарка Первого и присягнут ему на верность». «Все вы правильно говорите, друзья». Алешка снова смущенно отвел взгляд в сторону. «Но княгиня Петра может возражать против такого плана. Едва завидев войско, она уже стала мечтать, как возьмет власть прямо сейчас. Весьма, я вам скажу, властолюбивая особа. Я иногда даже подозреваю, что она сама отравила мужа, чтобы править при малолетнем сыне, да не рассчитала с реакцией своих вельмож». «Княгиня Петра нас мало интересует». Я безразлично пожал плечами. «Может не ехать с нами. Пусть остается здесь с сыном и сама разбирается со своими подданными. Для нас важен ты и твоя невеста. Все остальное вторично. Если нужно, я готов повторить это специально для великой княгини». «Ух, боюсь, ей это не понравится». Алешка нервно оглянулся на замок, будто опасался, что будущая теща наблюдает за ним со стен. «Но с другой стороны, она сама вызвалась бежать с нами. Никто ее не заставлял». «Тем более. И давай-ка твое высочество», — я по-небратски хлопнул царевича по плечу, — «перебирайся в наш лагерь. Нечего тебе среди силерийцев делать. Не дай бог, кому из них дурная мысль в голову придет. Так оно надежнее будет». Княгине Петре действительно не понравился тот факт, что ее мнением никто даже не поинтересовался. Но свое недовольство она предпочла держать при себе. Скорее всего, потому что уже была наслышана о наших с Григорианским подвигах и еще не знала, как себя с нами вести. Лишь бросала на нас оценивающие взгляды, да старательно держала на лице благожелательно снисходительное выражение, мол, все идет по плану. Само собой, разумеется, по ее плану. Вообще же княгиня оказалась очень даже привлекательной, 34-летней женщиной. Недаром многие селерийцы преклонялись перед совершенной красотой своей правительницы. Правильные черты лица, точеная фигура, белокурые волосы, пронзительно-голубые глаза. Она словно олицетворяла собой эталон северной женской красоты. Не зря же была женой монарха страны, вся территория которой расположена исключительно в северных широтах континента. Только вот за всей этой снежной красотой скрывалось поистине ледяное сердце и холодный, расчетливый разум. У меня сложилось впечатление, что эта женщина точно знает, чего хочет от жизни, и найдет способ добиться своего, даже если ее путь к заветной цели будет обильно полит кровью. Возможно, даже кровью близких людей. Она даже на свою родную дочь смотрела, как на соперницу, лишь на людях, словно вспомнив об исполняемой на сцене роли, одаривая ее дежурной материнской улыбкой и скупым родительским словом. И Соболев-младший, и даже Григорянский еще были достаточно молоды, чтобы видеть все это. Но я, имея за плечами опыт жизни в 21 веке, читал эту дамочку словно открытую книгу. Насмотрелся я в свое время на подобных красоток с модельной внешностью и стальными когтями. И черт меня побери, если княгиня не поняла это с первого же брошенного на меня взгляда. Ох, нужно будет поспособствовать, чтоб свой селерийский двор в изгнании ей позволили организовать не в столице, а где-нибудь в Клинцах. А то мне так не к месту вспомнилось, что наш обожаемый царь-батюшка Иван Федорович вдовец, и как-то нехорошо стало от одного предположения. Зато княжна Стефания была совершенно другой. Чистой, светлой девочкой, смотревшей на Алешку восторженными, влюбленными глазами. Так сказать, незамутненный бриллиант, не испорченный дворцовыми интригами продукт. Хорошая партия для царевича Алексея. Ради такой можно и подвиги совершать. И хочется, чтобы она тебя дома ждала. Лишь бы мой друг обратно на скользкую дорожку пьянства и зависти к брату не свернул. Утром мы выступили в обратный путь. Пару раз небольшие группы мятежников пытались нас настигнуть, но в арьергарде на этот раз я поставил драгунский полк, одного разворота которого было достаточно, чтобы селерийцы убрались во свояси. Заночевали в Яблонце, где подполковник Шмитцер получил из рук Дарка I официальное назначение на пост коменданта местного гарнизона. Кроме того, княгиня долго о чем-то беседовала с подполковником наедине. Я не препятствовал. Мне вообще было наплевать, какие интриги она плетет у себя в Селирии. Лишь бы поскорее сюда вернулась, не утруждая Теридийскую землю своим долгим присутствием. Не завидую я маленькому великому князю. Попьет матушка его кровушки по полной программе. На этот раз погода нам благоволила. Потому уже следующим вечером мы были в Злине. Как и планировалось ранее, Яблонец был полностью оставлен во власти Селирии, а вот в пограничной крепости я посадил свой гарнизон, цинично вывесив на шпиле два флага — наш и селерийский. Вроде как мы ничего и не захватывали у соседнего государства, но границу пока под контроль взяли. В дальнейшем было бы неплохо эту самую границу провести по самой середине моста, для чего придется забрать себе вынесенную на западную сторону ущелья дьявола отводную стрельню, да и пристроить к ней свою крепость. На следующий день армия полностью перешла в пределы Теридийского царства. Миссия была выполнена. Можно было вздохнуть свободно.